Ну вот я и одна. Прошел день. Мое главное достижение за сегодня – я выжила. И даже не пострадала. Но это, собственно, все потому, что я так и не знала, что мне делать дальше. Продолжить выживать? Я со вздохом покосилась на окна спальни. Чтобы пробить такую защиту, надо потратить 3/4 моего маг-резерва в сережке. А это значит, что я окажусь в королевском саду. Точнёхонько под окном, скорее всего. Я грустно хмыкнула. Далеко убежала, ага. А потом что? Ножками-ножками через весь парк, не ориентируясь в нем, отчаянно пытаясь найти выход. А потом еще и прорываться с боем через посты охраны. Мэйра, надо получше узнать дворец. Возможно, и даже скорее всего, в других помещениях магическая защита слабее, чем в кукольной спальне. И я сумею уйти порталом, ну, скажем, из коридора. Я торопливо направилась к двери и решительно ее распахнула. Лейра де Монти и служанка Полли поспешно поднялись с софы, сонно моргая. «Чем могу помочь?» — осведомилась придворная дама, а служанка низко поклонилась. «Почему вы здесь?» — нахмурившись, задала я вопрос. «Приказ принца», — пояснила Лейра де Монти. «Как минимум, одна фрейлина и одна служанка должны находиться при вас неотлучно». «Понятно». На этот раз, кажется, я скопировала не принца, а Лейру де Монти, недовольно поджала губы и захлопнула дверь. «Мэйра, нет, ну то, что меня охраняют гвардейцы, мне было известно. Ночевки служанок объяснимы. Мало ли что знатной даме понадобится среди ночи. Всякое случается. Так что к дежурству Полли или Молли я была готова и не слишком напрягалась. Остановить эрцогиню они не посмеют. Максимум сообщат кому-нибудь. А для этого надо еще посыльного найти, что ночью довольно проблематично. Но вот присутствие фрейлин... Они и умнее, и нахальнее. Похоже, ночные прогулки по дворцу отменяются. Придется их перенести на дневное время. Но в таком случае нет ничего разумнее, чем лечь спать. Маги-застежки послушно распались от одного моего движения. Я сбросила придворное платье на одно из кресел у окошка, надела ночную сорочку, вынула из прически уже весьма поднадоевшие шпильки и заколки и, не удержавшись, подошла к зеркальной стене шкафа. Ха-ха! Творение мастериц Калиндуса выше всяких похвал! Вот вроде и длина до самых щиколоток, и рукава до локтя, но сама ткань такая нежная, полупрозрачная, все так красиво и мягко облегает. Умелые выточки и складочки в нужных местах все соблазнительно приподнимают и выгодно подчеркивают. Это вам не мода Этерстана с их практически бесформенными силуэтами. Это Калиндуз. Этакая провокационная скромность. Видел бы меня сейчас первый принц. Захихикала и тут же осеклась. «Ох, Мэйра, что за идиотские мысли? Какой еще принц? Тьфу-тьфу! Наоборот, лучше бы он меня не видел, тем более в таком виде!» Я сокрушенно покачала головой. «Анаис, соберись, а то расслабилась совсем. Какая чушь в голову лезет!» Я отвернулась от зеркала и подошла к столику у окна. Окинула спальню внимательным взглядом. Ну, все очень прилично. Комната просторная, со вкусом убранная, мебель и отделка дорогущие. На одной прикроватной тумбе кристалл магической свежести, на другой — бордовый футляр с шикарными драгоценностями. Я его даже открывать не стала, чтобы окончательно не размягчиться. И так ясно, что подобный комфорт — затягивает. Я вздохнула и легким прикосновением выключила кристалл. Комната тут же наполнилась изысканным ароматом цветов, собранных в букеты, вероятно, все-таки феями. так как сочетались они в удивительной гармонии и внешне, и запахом. Я наклонилась к букету на столе и с упоением втянула воздух. Восхитительно! Легонько провела ладонью по нежным, свежим, потянувшимся за лаской лепесткам. «Какое наслаждение!» — я вздохнула. «Все так чудесно, но мне нельзя поддаваться очарованию элегантной и комфортной роскоши. И я не поддамся, потому что...» Я улыбнулась уголком губ. Несмотря на все старания первого принца и придворных фей, среди этого невероятного разнообразия моих любимых цветов не было. Я улеглась в постель, сильно сомневаясь, что смогу заснуть после такого насыщенного дня. Мэйра приблизилась невесомо и неслышно и, наклонившись, поцеловала в лоб. Напряжение тут же покинуло меня, и я, закрыв глаза, моментально погрузилась в сон. Распахнула глаза внезапно, не сразу сориентировавшись, что меня разбудило. Вроде ночь еще. Ну, или раннее-раннее утро. Я недоуменно моргнула, перевернулась на другой бок и... увидела первого принца, непринужденно расположившегося в двух шагах от моей кровати в передвинутом от окна кресле. Какой очаровательный сюрприз! И как это понимать, стесняюсь спросить. «Разбудил?» — шепнул Делаэрт. «Прости, я не хотел. Старался сидеть тихо. А зачем ему вообще тут сидеть? Из собственной комнаты выгнали, да? Прикорнуть бедному принцу во всем королевском дворце негде. Решил у меня в кресле?» Я недоверчиво и тщательно проморгалась. «Ну, зрение-то прояснилось. Только вот первый принц все равно никуда не делся. Хорошо хоть полностью одет, а не в каком-нибудь неглиже. Ох, а вот я-то...» Я окинула себя беспокойным взглядом. «Уф, спасибо, Мэри, что вполне скромно прикрыта легким одеялом. Вот ведь как чувствовала!» Несмотря на облегчение, я продолжала глядеть на принца весьма хмуро. Покосилась на маги-часы на тумбочке. «Пол седьмого утра! Да он издевается!» «Я тобой любовался», — кашлянув, внес необходимое разъяснение Делаэрт, оценив мое, мягко говоря, сложное лицо. Так соскучился, еле дотерпел до утра. Решил заглянуть перед малым советом. «Ну, я сочувствую, конечно, что у него рабочий день ни свет ни заря начинается. Но при чем тут я? Я-то, на минуточку, совсем по нему не соскучилась. Наоборот, даже слегка отдохнуть и то не успела». «Прости», — повторил Делаэрт, напряженно вглядываясь в мою смурную физиономию. «Я уже ухожу. Только можно я к тебе прикоснусь?» Волнуясь, спросил он. «Боюсь, меня перекосило. Ну, после внезапного пробуждения самоконтроль так себе, а тут такая перспектива. Знаю я это, его прикоснусь. Процесс на полчаса, не меньше». «Нет», — робко уточнил первый принц, тараща на меня темнющие глаза. «Надо заметить, эта робость ему чрезвычайно шла, но и она меня не смягчила». «А можно я еще немного посплю?» Внесла встречное предложение, стараясь говорить спокойно и не давать волю раздражению. «Ну вот, в самом деле, я теперь постоянно так конючить буду? По любому поводу? Можно я допью? Можно я все-таки доем? Можно я досплю? Я на все теперь должна просить разрешения? Я не понимаю». Первый принц моргнул и поднялся. «Прости», — в третий раз сказал он. «Отдыхай, конечно. Фрейлин разбудит тебя в 8». «Чего? Надеюсь, я ослышалась». «В 8:30», — пошел на уступки принц, заценив сдержанно зверское выражение моего лица. «А можно встать, когда я сама проснусь?» — поинтересовалась у него. и Делаэрт снова моргнул. «Хорошо», — сказал великодушно, и я немного успокоилась. Подобрела даже. Настолько, что искренне пожелала, глядя, как он открывает портал. «Удачи на совете! И вообще, хорошего дня!» Делаэрт замер, посмотрел на меня. Странно, ну то есть в обычной для него манере, и сказал негромко. «Спасибо. И тебе». Первый принц кивнул на прощание и исчез в портале. «Ну и слава Мэри! Жаль только, что я забыла его попросить стучаться перед тем, как к девушке в спальню входит. Хотя я устроилась на кроватке поудобнее. Есть у меня такое нехорошее подозрение, что я еще не раз успею ему это сказать. А сейчас досыпать». Утро началось, можно сказать, прекрасно. Даже на удивление прекрасно, учитывая мое довольно странное положение. Проснулась я сама, еще немного повалялась в постели, пытаясь осмыслить все происшедшее со мной накануне. Пока пребывала в этом нелегком процессе, дверь чуточку приоткрылась, а потом распахнулась шире, явив улыбающуюся Лиру Марасти. «Доброе утро, Велира!» — присела она. «Доброе утро!» — не стала я спорить. «А вдруг правда добрая, и мне сегодня повезет?» Фрейлина достала из гардероба парчевый халат и развернула передо мной, недвусмысленно побуждая встать с постели. «Ну, вроде выспалась, хвала Мэри и великодушному первому принцу. О последнем я подумала с немалым сарказмом». Пока оправляла складки халатика и водила щеткой по волосам, тщательно их расчесывая, Лира Марасти и служанки успели накрыть завтрак на столике у окна. «Велира!» Все трое сделали книксин, прямо-таки лучась отличным настроением и служебным рвением. И что это их так радует с утра? И главное, завтрак накрыли как для целой делегации, настолько роскошный и разнообразный. Никого уже не удивляет, что кукла есть будет, да? Я прошла к столу, обозревая тарелочки и вазочки со свежими сливками, пирожками, блинчиками, пирожными, вареньем, маслом, тортинками, тарталетками и календузской клубникой. Чтобы все уместилось на столе, пришлось убрать с него огромную вазу с цветами. Надеюсь, завтракаю я в одиночестве, а не в компании кое-кого. Уж очень много всего принесли». Я с легким беспокойством проверила, один ли чайный прибор. «Ух, слава Мэри, один!» Тогда с завтраком явно перестарались. «Я столько по утрам не ем!» Попросила Лиру Марасти налить мне чашку травяного настоя, что она проделала ловко и с большим энтузиазмом. И даже не смотрела на меня зачарованно, когда я этот настой стала пить. «Неужели ей не интересно, почему эта магическая кукла ест и пьет, как обычная девушка?» Я сделала еще глоточек и включилась в размышления. «Если быть откровенной и судить беспристрастно, то за вчерашний день я успела допустить не одну ошибку, намекающую, что я не творение мастера Рейса. И эмоции свои не слишком контролировала, и покормить потребовала. И вообще, почему же я до сих пор кукла? Что заставляет их верить, что я магическое создание, а не человек? Ну, возможно, есть какая-то неизвестная мне причина, но кроме этого, почему они держат меня за куклу?» За ночь мозги отдохнули и, кажется, начали соображать живее, потому что не успела я сделать еще один глоток, как меня посетило озарение. «Да потому что это всех устраивает!» Пришедшая в голову мысль оказалась такой неожиданной, что рука с чашкой так и замерла у самого рта. Я бросила быстрый взгляд на свою прислугу, Лиру Марасти и пару служанок, на их безмятежно счастливые физиономии и утвердилась в своей догадке. «Это всех устраивает!» «Точно!» Первый принц хотел куклу, и он ее получил. Принц счастлив. Король с королевой хотели порадовать сына. Он рад. Родители довольны. Придворные дамы счастливы от того, что внимание принца отвлеклось на меня. Мои фрейлины рады тому, что у них есть необременительная и вроде как почетная работа — прислуживать эрцегине, а не простой смертной. К тому же это теперь выделяет их из толпы таких же лир. Личные служанки в восторге от новых платьев, туфелек и повышения в должности. Все вокруг счастливы, и я всех устраиваю. Так что к чему докапываться? Наоборот, насколько я вижу ситуацию, все будут стараться изо всех сил, чтобы не разрушить установившееся равновесие. Ох, ну нифига себе! Я поставила чашку на стол, потеряв всякий аппетит. Пожалуй, единственный, кого я не устраиваю, это маг Термонт. Но и того не лично, а чисто вследствие профессиональной осторожности. Ну, типа проверить, не шпионка ли я, не опасна ли для государства и первого принца. Хе-хе. Значит, следует опасаться Лира Термонта. Если кто и начнет под меня копать, то только он. Что ж, к старшему магу я так и так относилась настороженно. Окинула установленный вкусняшками стол печальным взглядом. Подумала и все-таки съела одну пироженку с творожным кремом. Ну, маг магом, но хоть что-нибудь попробовать из предложенного великолепия все же стоит. Я допила бодрящий теплый настой и поднялась. «Мы уберем со стола Велира», — тут же радостно сообщили служанки. «А я приготовлю для вас платье», — не отстала от них Лира Марасти. «Ну, просто мечта». Я вздохнула и отправилась в ванную комнату. Прикрыла дверь поплотнее, покосившись на то место, где раньше располагалась задвижка. Развернулась и... была атакована гигантским бешеным комаром. «Ага!» — прожужжал комар воинственно. «Явилась наконец-то! И года не прошло! Вчера даже зубы не почистила, деревенщина!» «Да я сама!» — вяло отмахнулась от оскалки. «Сама? О, великий коренной зуб! Боюсь даже представить!» Фейка выразительно закатила стрекозье глазище. Выглядела уморительно. «Давай сюда зубы!» «Ну все!» Я сдалась, привалилась спиной к двери и стала тихонько подхихикивать. «Дать ей зубы? Это как интересно! Они у меня вроде несъемные!» «Сознайся, чудовище! Какой изверг тебя активировал?» Фыркая, поинтересовалась я. «А что?» — насторожилась фейка. «Это молодая дама». «Лира Марасти, ясно». «От тебя же не дождешься!» — обиженно воскликнула оскалка. «Могла бы и рассказать, как вчера день прошел. То, что принцев не обаяло, это ясно. С такими-то зубами. Ну, хотя бы видела?» «Видела», — кивнула я обреченно. «И даже трогала». Но это упоминать не стало. Мало ли, как фея воспримет новость. Оскалка всплеснула тощими ручонками и, цепко ухватившись за рукав халатика, настойчиво потащила меня к раковине. Наблюдать за ее усилиями было смешно. Ну разве такая малявка, пусть даже волшебная, меня с места сдвинет? Но служебный пыл зубной феи заслуживал невольного одобрения. И я покорно пошла за ней. Умыться же так и так собиралась. «Вот, смотри», — забубнила фейка. «Я тебе тут с утреца порошочки смешала. Этот для эмали, этот для десен, а это ополаскиватель из слезы дракона. Чудо-средство!» «Из чего?» — недоверчиво закашлялась я. «Из слезы дракона», — повторила фейка. «Не сомневайся, 100% натуральный продукт. Никакой магии». Я весело хихикнула но покосилась на фею и легко поверила, что атакованный тучей таких оскалок дракон не только прослезился, но и рыдал навзрыд, особенно если дошло до покушения на его клыки. «Слеза дракона!» — благоговейно выдохнула фейка. «Заставляет сиять даже самые запущенные зубы. Так что не беспокойся, найдем мы еще тебе принца». «Ох, Мейра! Кто о чем? О скалке? Или о зубах? Или о принцах? Даже и не знаю, что из этого нервирует меня больше». Чтобы занять рот и не ругаться с феей, я торопливо положила немного восхитительно пахнущей розовой зубной пасты на щетку. «Дай мне! Дай мне!» — запрыгала оскалка, но я мрачно на нее посмотрела, и она покладисто уселась на полочку под зеркалом. «Рассказывай!» — потребовала фея. «Принцы были?» «Были!» — кивнула я. «Старательнее три!» — вдруг прикрикнула на меня оскалка. «Я за тобой наблюдаю!» Я выразительно закатила глаза к потолку. «Много принцев?» — заинтересовалась фейка. «Двое», — прошамкала я сквозь пасту. «Старший и младший». «Двое!» — обрадовалась оскалка, и ручонки друг от друга потерла, но точно как муха лапки. «Уже есть выбор! Хорошо!» Я фыркнула скептически, не вполне разделяя ее энтузиазм. «А что?» «Старший принц красив?» От любопытства фейка даже подлетела ко мне поближе. Я задумалась. «Ну, не знаю, как насчет красоты», — честно ответила ей. «Но харизма есть, это точно». Я продолжила чистить зубы. Попробовали бы вы смухлевать перед зубной феей, не сразу обратив внимание на возникшее в ответ на мое заявление молчание. «Ха! Харизма?» — переспросила оскалка с озадаченным видом. «Это от слова «харя», что ли?» Она воззрилась на меня с возмущением и как заверещит. «Ну ты точно деревенщина! Такое про принца сказать!» А я поспешно выплюнула остатки пасты в раковину, чтобы не подавиться. «Ха-ха-ха!» «Прополощи рот водой!» Хмуро проинструктировала меня фейка. «И зеленый состав нанеси!» Я даже возражать не стала. Все еще находилась под впечатлением от харизмы первого принца. «Ну а второй что же?» Мрачно спросила оскалка. «Получше?» «Ну...» Я пожала плечами, предаваясь воспоминаниям. «Он милый». «Милый?» Фыркнула фейка и уперла лапки в худые бока. «Что это за определение такое для мужчины?» «Ох, я не могу больше. Тоже мне знаток мужчин». «Что значит, милый?» Потребовала объяснение фейка, и я нашла, как мне казалось, удачное сравнение. «Плюшевый мишка», — сказала с улыбкой. Снова молчание. И опять я не сразу насторожилась. И только когда уже смыла зеленый состав и накапала в стаканчик слезы дракона, а фея все молчала, я обратила на это внимание. «Что?» — осторожно спросила, и тут оскалку прорвала. «О, великий коренной зуб!» — завосклицала она, потрясая лапками и подпрыгивая в воздухе. «За что такое наказание? У одного принца вместо лица харизма! Другой вообще медведь-оборотень. И для кого красоту наводить по старинным фейским рецептам?» «Ах, Мейра, я захлебнулась чудо-ополаскивателем и надсадно закашлялась». Прочистила горло и посмотрела на возмущенно расстроенную оскалку, обессиленно присевшую на край полочки. «Вот именно», — подтвердила с печальным вздохом и робко добавила. «Я тут подумала, может, это, вообще зубы больше не чистить? Ну, не для кого же». «Но-но!» — тут же вскинулась фейка. «Ты у меня отлынивать не смей и не огорчайся слишком. На принцах свет не сошелся. Найдем тебе приличного и симпатичного мужчину». Я аж растрогалась. Хотела даже сообщить об этом Оскалке и поблагодарить за участие, как она добавила. «Способного по достоинству оценить красоту твоих зубов!» И все. Я рассмеялась и начала быстро умываться, пока она еще какой-нибудь волшебный порошок мне не подсунула. Продолжая улыбаться, взяла полотенце с маги-сушкой и услышала легкий стук в дверь, вслед за которым в комнате появилась Лира Марасти, причем с платьем песочного цвета в руках. «Велира», — сказала она, волнуясь, — «вас ожидает его высочество». Она зарумянилась и отчего-то смутилась. «В смысле, в спальне?» — я недоуменно моргнула. «А магическое оповещение почему не сработало? Или он опять порталом? Так ведь вроде виделись недавно». «Оденьтесь, пожалуйста», — немного нервничая сказала фрейлина, и я покосилась на платье в ее руках. «Ну да, то самое, отвергнутое мною накануне. Слава Мэри, хоть без фантастического банта на попе. Ладно, выбора-то все равно нет. О том, чтобы появиться перед принцем в халате, пускай и парчевом, не могло быть и речи». Я кивнула, а фейка понятливо улетела к себе в маги-бокс. Лира Марасти помогла мне одеться, при этом ее руки дрожали, но не от страха, а от непонятного волнения. Я пожала плечами и критически оглядела себя в зеркало. Попросила Марасти затянуть мне корсет потуже, так что теперь с некоторым удовлетворением констатировала, что хорошую фигуру не убьешь даже и тростанской модой. «Улучшить, разумеется, не улучшишь, но хотя бы не испортишь окончательно, несмотря на унылый цвет одеяния и вырез под горлышко». Я вздохнула. «Ну и ладно. Вчера побыла красавицей, и хватит. К тому же, правильно фейка говорила, для кого красоту-то наводить?» Я хихикнула и кивнула Лире Марасти. Фрейлина с поклоном отворила дверь. «Все-таки странно, что принц пришел так рано. Да и зачем? И Лира Марасти ведет себя необычно. Краснеет, так мило и смущается. В чем дело?» Я вошла в спальню, и все вопросы сразу отпали. «Ваше высочество!» Я в глубоком реверансе склонилась перед посетителем. Родерик Атаран Галрат, наследный принц Этерстана, быстро повернулся ко мне, разглядывая с искренним любопытством. «Велира!» — мурлыкнул Родерик Катаран и перевел ласковый взгляд на фрейлину. «Лира, благодарю вас!» — наследник улыбнулся так мягко и обаятельно, что даже я впечатлилась. Что уж говорить о бедной девушке, не сводящей с красавчика широко распахнутых глаз. Лира Марасти задрожала, залилась смущенно-польщенным румянцем и сделала почтительный реверанс. «Вы не могли бы оставить нас ненадолго, Лира?» Очень вежливо попросила Таран, сделав пару легких шагов к фрейлине, словно в танце. И от его близости у юной Марасти перехватило дыхание. Она как-то рвано кивнула, сглотнула, и все так же в реверансе попятилась к двери, благо та была недалеко. Так ее попой и открыла, вывалилась в смежную комнату, и только после этого позволила себе слегка распрямиться и бесшумно закрыть дверь. И все это, ни на секунду не поворачиваясь к наследнику спиной и не спуская с него преданных глаз. Возможно, фрейлине не следовало оставлять меня наедине с мужчиной, чьей куклой я не являлась. Но загипнотизированный лучистым взглядом наследника Лири Марасти это даже в голову не пришло. Ох, Мейра, определенно оба принца имеют власть при дворе, только у каждого из них она своя. Я фыркнула, искренне поаплодировав наследнику. К счастью, проделала это мысленно, не привлекая его внимания. Родерик Атаран вернулся ко мне и окинул продолжительным взглядом. Я даже почувствовала себя неловко, припомнив, что одета в чудесное платье строгого фасона интригующего песочного цвета. Это при том, что сам принц выглядел очень даже неплохо. Отлично выглядел, если честно. Его шелковый костюм с изящной вышивкой был жемчужно-серого цвета, и его благородная неброскость только сильнее подчеркивала ярко-голубые глаза наследника. Кипенно-белое тончайшее кружево, украшавшее сорочку принца, заставило меня завистливо вздохнуть. Ну и пусть. Ну и пусть я похожа на календузского тушканчика. В конце концов, не разглядывать же меня он сюда пришел. «А у вас только одно красивое платье?» С очаровательной непосредственностью спросил наследник. Я едва не крякнула. Сдержалась с большим трудом и ответила, стараясь, чтобы голос звучал не слишком ехидно. «Увы, похоже, он как раз поразглядывать меня и пришел. Как мило!» Светло-русые волосы наследника спускались на плечи роскошной сияющей волной, заставляя меня мучительно вспоминать, как выглядит моя собственная прическа. Ну, то, что причесалась, помню. И с двух сторон волосы заколками прихватила, чтобы умываться не мешали, тоже помню. И это все? Да? О, как жаль! Расстроился наследник и с искренней заботой предложил. «Я могу вам помочь». «Вы очень добры», — вежливо поблагодарила я, до боли прикусив губу. «Но ваш брат уже дал соответствующие распоряжения». «Это правильно», — с облегчением выдохнул наследник, слегка успокоившись. «Такое волшебное создание, как вы, должно и выглядеть волшебно». И он снова с недоумением покосился на мой наряд. Нет, а на других-то дамах его итерстанские платья не смущали? Это только от меня он ожидал чего-нибудь особенного. Ох, Мейра, так разочаровать наследника. Ну, зато я зубы почистила и даже ополоснула их слезой дракона. Причем не магической, а 100% натуральной. Улыбнуться может. Ну, чтобы вернуть себе симпатии принца. А скалка же обещала. Я кашлянула, отчаянно стараясь не заржать во весь голос. Получалось плохо. Оттого я поспешно отвела от наследника взгляд и наклонила голову. «Я вас смутил?» Обеспокоился Атаран, пытаясь рассмотреть мою физиономию, что при его росте и моей повисшей голове было весьма проблематичным. «Какой он все же милашка!» Я хрюкнула и передумала поднимать на принца глаза. «Расхохочусь же! И так от моей конспирации осталось только название!» «Я бы никогда не позволил себе такой вопрос и предложение обычной Лире!» Продолжал наследник, как-то по-своему расшифровав мое хрюканье. «Но с гостей брата, надеюсь, я могу быть более свободным в общении». Теперь я крякнула. «Ну, конечно, чего с куклой-то церемониться? Но один вопрос. Кукла-то чужая. И, насколько я понимаю, Делаэрт с братишкой делиться игрушками не намерен». «Нет, ну что вы!» — пробормотала тихо. «Вы меня ничуть не смутили». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Атаран, а меня словно Мейра в бок ткнула. «Наоборот, мне было очень приятно узнать, что вам не безразличен мой внешний вид», заявила я с самым растроганным выражением лица, какое только могла изобразить, сдерживая душивший меня смех. Наследник вскользь посмотрел на меня, и в его глазах промелькнуло подозрение. «Уловил ехидцу, что ли?» Голос-то предательски дрогнул на последних словах. Я снова поспешно свесила голову. «И особенно польстило мне то, что вы держитесь со мной так свободно», — сказала с восторгом. «Это большая честь для меня, как и ваш визит с самого утра». Я покосилась на маги-часы. 10:45. Это он едва дождался 10, когда прилично начинать наносить визиты, и сразу отправился ко мне? И в самом деле, как мило с его стороны. Наследник сделал несколько неспешных шагов по комнате, наклонился, чтобы понюхать цветы на столике у окна. «Видите ли», — сказал он, — «все ждут от меня обходительности и любезности с самого детства. Я был воспитан так, чтобы стать утешением для матери, радостью для двора, олицетворением итерстанской галантности для иностранных послов». «И их дочерей», — добавила я с самым невинным видом, и когда он резко ко мне развернулся, сказала с самой серьезной физиономией. «Это тяжело. Я вам очень сочувствую». «Это действительно тяжело». Наследник сжал зубы, то ли не распознав, то ли проигнорировав иронию, отчего его скулы обозначились четче, придав мальчишской мордашке твердости черт старшего брата. «Тяжело всегда быть милым, понимающим, обаятельным, добрым, легким. Иногда хочется взорваться, побыть собой без ограничений, дать волю дурному настроению, в конце концов. Но...» Наследник подошел ко мне так близко, что я едва удержалась, чтобы не отступить. «Но место тирана и злодея уже занято», — подсказала я. «Именно», — фыркнул Атаран и чуть отодвинулся, дав мне возможность дышать. «У нас тут четкое разделение ролей». «Я заметила», — призналась, вздохнув. «Потому могу я не притворяться хотя бы с вами?» — изогнул бровь наследник. «Разумеется», — радостно воскликнула я. «Ни в чем себя не стесняйте». Атаран прищурился, заложил руки за спину. «А вы держитесь весьма непосредственно», — прокомментировал он. «А вы?» — я посмотрела красавчику прямо в глаза. «Я наследный принц», — важно сообщил Атаран, сопроводив эту ценную информацию небрежным пожатием плеч. «А-а-а», — коротко отреагировала я. «Тогда, конечно. А я в таком случае гостья вашего брата, так что мне тоже можно». «А ты дерзкая!» — изумился наследник, вдруг перейдя на «ты». «С моим братом такая же смелая!» Я со свистом втянула в себя воздух. «Так и вы пришли сюда в его отсутствие!» — парировала с милой улыбкой. «И разрешение, наверное, спросить забыли». Меня словно Мейра за язык дергало. «Зачем я с ним припираюсь? Что за глупость?» Что за дурацкая неосторожность? Чего это меня вообще понесло? Нет, но кто-то с утра на совете пашет, а кто-то в это время по чужим куклам таскается, да еще и на свою горькую судьбу жалуется. Баловень двора и мамин любимчик. Как драматично! Про себя вообще молчу. У меня жизнь как в сказке, что ли? «Вы смеетесь надо мной?» Взмахнул длинными ресницами Атаран, и красоту его прозрачно-голубых глаз я заценила даже в теперешнем раздраженном состоянии. «Что вы!» — всплеснула руками. «Как я смею!» «Вот и мне интересно!» — пробормотал наследник. «Настолько интересно, что не могу удержаться и без всякого разрешения!» Он легонько прихватил мой подбородок и наклонился,